Час спустя все закончилось. Разошлись жандармы, которым тут больше нечего было делать. Уехали деберы, увозя на экспертизу взрывное устройство, найденное в самолете. Попрощался Евсеев, лично прибывший руководить проверкой аэропорта. Только генерал Аншеф нервно мерил шагами зал и разговаривал по телефону. Судя по тому, как он периодически вытягивался во фрунт и выпаливал очередное «слушаюсь», его собеседником был князь. Я и мои спутники сидели над остывшим чаем и молчали. «Как же такое возможно?» — нарушил тишину Алмаз. «Это же правительственный борт. Тут меры безопасности просто запредельные». В голове татарина, как, впрочем, и в моей, не мог уложиться факт, что неизвестный злодей заложил в самолет бомбу. В правительственный борт, как он верно подметил. Это было невозможно. Самолет и экипаж проходят множество проверок, прежде чем выкатиться на взлетную полосу. Его осматривают техники и силовики. Он хранится в отдельном, охраняемом ангаре, наконец. Кроме того, сам аэропорт – объект режимный, и доступ к служебным помещениям имеют только проверенные люди. Как такое могло произойти? Кто-то из персонала выдал реплику от капитана «Очевидность» Самойлов. По-другому никак. «Евсеев разберется», — свернул я обсуждение. «Или Фочин. Вот он, идет уже». Глава жандармерии приблизился и со вздохом усталого бегемота уселся на свободный стул. Ничего не говоря, протянул мне свой телефон. Дядька наговорился с генералом и теперь желал дать начальственный втык своему племяннику. «Да, Николай Олегович». «Вот почему с тобой всегда так?» «Я, что ли, бомбу в самолет закладывал?» «Характер человека, его судьба». «Ну вот, опять я крайним остался. Террористы на мой характер ориентировались». «Не дерзи», — отмахнулся князь. «Идея есть. Кому это надо?» «Якуты, потрошители, москвичи». Отбарабанил я список группировок, которым успел насолить за крайне недолгий срок жизни в этом мире. «Якуты не станут отношения портить. У потрошителей нет на это никакой выгоды, а вот москвичи...» «Да, я тоже сразу на них подумал. Бестужев бы тебя с удовольствием из игры вывел. Видать, про письмо от княжны прознал». «Письмо?» Я поднялся и, отойдя подальше от компании, переспросил. «Письмо-то тут каким боком?» «Какой ты еще незрелый», — буркнул князь. Последнее слово он явно заменил в последний момент. «Ты единственный из претендентов на ее руку, кто получил хоть какой-то знак внимания». «Хм, единственный?» «Крайне несвоевременно, но на душе у меня потеплело. Однако я продолжил спорить. Почему это потрошителям нет никакой выгоды от моей смерти?» «Потому что у них хотя и криминальное, но предприятие. Они не будут идти на обострение, когда все активы в Благовещенске уже уничтожены. Проще и дешевле не мстить, а выстраивать дело на новой территории. Ладно, закончили. Без тебя разберемся». «Твоя задача остается неизменной. По прилете в Гуанчжоу сообщи». И отключился. Я неспешно вернулся к команде, отдал Фочину его телефон. Тот, словно только этого и ждал, пожал мне руку и покинул нашу компанию. «Ну что?» Самойлов на правах близкого друга задал вопрос первым. «Какие планы?» «Все те же. Самолет проверят, и мы можем вылетать». «Как-то мне не очень хочется», — с нервным смешком отозвался Алмаз. «Это нормально», — подал голос Тыдань. «Избежав опасности, ты будешь видеть ее везде еще некоторое время. Однако именно сейчас борт самолета — самое безопасное место». Яньлинь успокаивающе положила ладошку на плечо татарина. На миг мне захотелось поменяться с ним местами, выдать вот эту чушь про «я боюсь» и ощутить прикосновение руки женщины к своему плечу. Но это было неуместно. Рука князя не может такого сказать, а значит и теплого сочувствия ему не видать. И тут... «У тебя много врагов, Игорь». Женщина перевела взгляд на меня. Мне показалось, что фразу эту она произнесла с каким-то одобрением. И глаза, если я хоть что-то понимаю в женских взглядах, светились интересом. Брат ее тут же насупился. Значит, не показалось. «Есть немного». Разум послушно отступил в сторону, а за руль в моем сознании уселись гормоны. Включив на максимум все рефлексы самца, почуявшего интерес со стороны привлекательной китаянки. Не успев даже осознать, что я делаю, я небрежно пожал плечами, сложил лицо в маску крутого уокера, дескать, кто их там считает, врагов этих, и, сделав полшага к Яньлинь, спросил. «С тобой?» Короткая переглядка с Тыданем. «С вами все в порядке?» Здравый смысл гомерически захохотал. Глеб с Алмазом внезапно заинтересовались содержимым своих сумок. Лазерный луч из глаз старшего обоя перерезал меня пополам, попутно разнеся в пыль часть вип-зала. А вот Василий, этот мелкий незаметный парень, смотрел на меня с одобрением. Он и Линь. Мягко, но с такой властностью, сопротивляться которой не мог бы ни один мужчина, она слегка сдвинула старшего брата в сторону. Мы не пострадали, Игорь. Благодаря тебе. Короткий миг мы молча смотрели друг на друга, и по этому невидимому оптоволоконному каналу высокой пропускной способности летели гигантские пакеты информации. Затем женщина опустила глаза, продемонстрировав приличествующую ситуацию краску на щеках, и отступила за спину брата. «Давайте собираться», — выдавил я с пересохшим горлом, и, борясь с искушением поставить между собой и Тиданием защитную сферу, направился к выходу.